Клары. Что вы знаете о поп-культуре? Language was rock and roll. Не пропустите. I vowed that I would never write another film script. I shut up 10 rolls on your first question. Музыка и культура. По пятницам и субботам в полночь на канале Viasat History.